Глава 203. Рассказ о ювелире. Вот рассказ одного из отцев. Был один ювелир. У него было много драгоценных камней и жемчуга. Однажды он сел с детьми на корабль, чтобы отправиться на чужую сторону и там заниматься своим ремеслом и торговлею. По устроению Божию на корабле он полюбил одного мальчика, который прислуживал ему, за что и получал помощь от купца, питаясь от стола его. Однажды мальчик слышал, как матросы шептались между собою и уговаривались бросить ювелира в море, чтобы овладеть его камнями. Войдя по обычаю к ювелиру для услуг, мальчик не смог скрыть своей скорби. «Что ты, молодец, сегодня так грустен?» — спросил купец. Мальчик, подавляя скорбь, молчал. «В самом деле, скажи-ка мне, что с тобой?» — расспрашивал купец. Тогда мальчик, разразившись плачем, сказал: «Вот так и так уговорились поступить с тобой». «И это верно?» — спросил купец. «Да, так они решили между собой». Тогда купец зовет детей и говорит им: «Что бы я ни сказал вам, исполняйте немедленно и без всяких рассуждений». Потом, развернув полотно, говорит им: «Принесите мне ларцы». Те принесли. Раскрыв ларцы, начал вынимать и раскладывать камни на полотне. Вынув все, он начал говорить: «Так вот от чего зависит моя жизнь. И ради этих-то камней я подвергаюсь опасностям и бурям на море и даже должен подвергнуться близкой смерти, не взяв с собой ничего из этого мира». «Бросайте все в море!» — крикнул он детям. Те немедленно, по приказанию его, побросали все в море. Матросы были поражены таким поступком, и замысел их разрушился.